вечно на последней парте сидел. Эти взаимные укоризны лишь веселили Твардовского и немало не портили его сердечных отношений с обоими. С Маршаком Твардовский дружил более четверти века. Они познакомились в конце 30-х годов. Дружба с Соколовым-Микитовым более поздняя. Издалека он знал его еще по Смоленску, но по-настоящему они сблизились лишь в середине 50-х годов. Был один вечер на квартире ленинградского поэта Брауна, о котором Иван Сергеевич любил потом вспоминать. «Какой-то случился праздник. Народу в квартире собралось много», — рассказывал Соколов-Микитов. «Но Александр Трифонович как-то нашел меня, и мы просидели рядышком весь вечер». Твардовский сказал тогда запомнившиеся Ивану Сергеевичу слова: «Как это с такими глазами, и вы уцелели?» «А я и сам не знаю, как это получилось», — объяснял Иван Сергеевич. «Легко было и не уцелеть. Много случаев подходящих было». Так вот и завязалась их дружба. В 1955 году Твардовский дважды ездил в Карачарово и по неделе, по две жил в избушке Ивана Сергеевича. Навещал он там его и в 1962 году, а летом 1969 года в последний раз ездили мы с Александром Трифоновичем в Карачарово вместе. В 1967 году Соколов-Микитов после долгих сомнений, колебаний и хлопот переселился в Москву, в просторную квартиру на проспекте Мира. Дело решило то, что его единственный внук Саша мечтал учиться в Московской консерватории. В Москве жили и родственники жены Лидии Ивановны, а ленинградских друзей с каждым годом становилось все меньше, так и решился переезд. Обживался Иван Сергеевич на новом месте трудно, как растение, пересаженное в чужую почву. В один из первых московских вечеров затосковал. Вышел на улицу, взял такси и один поехал по городу знакомиться с Москвой. Глаза его в ту пору видели уже плохо. Он просил водителя проехать по главным улицам, набережным, и говорить, где едут. Прислушивался к шуму улицы. Больше 10 рублей наездил по счетчику и вернулся домой. Он привык жить близко к земле, чуять ее своими ногами, а новая квартира была на 10-м этаже, под самой крышей большого дома. Первое время его беспокоило, будут ли подлетать к окну птицы, и с облегчением услышал однажды в открытую форточку писк ласточек. Это немного помирило его с новым жильем. Но не сказать, чтобы часто посещало его веселое настроение. Бывало, спросишь, как жизнь ваша течет, Иван Сергеевич? Не течет, кувыркается, ответит он и замолчит. С некоторых пор глаза его постоянно были прикрыты зелеными очками. Такие же носил когда-то ослепший к старости Сергей Тимофеевич Аксаков. В его век они назывались зонтиками. Бороду, прежде небольшую и ровно подстриженную, Иван Сергеевич пустил теперь гулять по воле, и мягкая серебристая щетина, залив виски, шею и большую часть щек, почти потопила лицо. Выступал на нем лишь орлиный нос, да на высоком чистом лбу выделялись резкие морщины. Что-то значительное, напоминающее библейских старцев, было в форме его головы, широких, чуть сгорбленных плечах и во всей большой фигуре. Живописец Пластов, показывая как-то свои замечательные портреты деревенских стариков, сказал: «Старика интереснее писать, чем молодого. Молодого пишешь, хорошенькую девушку или там красивого парня, так пишешь гладкое, правильное природой созданное лицо. И только. А старика пишешь, жизнь пишешь». Лицо Соколова-Микитова могло многое рассказать о его долгой жизни. Красноречивым было его молчание. А когда он вынимал изо рта трубочку и размыкал уста, то слова печатал по-стариковски неторопливо,